Глава вторая. Дом вечности. Главным ключом к вечной жизни служило запечатление в памяти и произнесение имени умершего среди живых. Так его частое повторение в гробнице и часовне при ней указывают на ценность его сохранения в письменной форме. «Я наделил жизнью имена моих отцов, которые нашел я стертыми на дверях. И вот превосходный сын, который увековечивает имена своих предков». Произнесение имени — лишь один из примеров того, как устное слово может принести пользу умершему. Декламации вообще составляли неотъемлемую часть ритуала жертвенных подношений. Из этого следует, что если бы изображения и надписи обладали магической способностью влиять на события, то и речь также обладала бы аналогичной силой. Многие часовни-гробницы, особенно времен Древнего и Среднего царств, содержат призыв к посетителям некрополя прочесть так называемую «жертвенную формулу» о различных подношениях. Людям, выполнявшим это пожелание, умершие обещали благо, но надписи также содержали совсем другое отношение к тем, что как-либо повредит усыпальницу. В общем смысле эти надписи гласят: «О, живущие на земле, кто пройдет мимо этой гробницы, если вы желаете, чтобы ваши боги были благосклонны к вам, то вы скажете: тысячи хлебов и пива, тысячи мяса и птицы, тысячи алебастра и одежды для Ка умершего. Теперь же, что касается всех людей, кто нарушит эту гробницу, кто повредит ее надписи или статую, то они падут под гнев то-то». Из вышеизложенного становится очевидным, что египтяне считали мертвых вполне даже живыми, обитающими в своих гробницах, так же, как раньше в домах. Связь между усыпальницей и человеческим жилищем была очень важна. Так захоронение часто называли «домом вечности», а различные архитектурные особенности устройства гробницы указывают на ее отождествление с жилищем. Уже во времена Второй династии отдельные элементы больших мастаб имели помещения, которые дублировали устройство помещений жилого дома. Некрополи также имели тенденцию быть спланированными как города живых. Наилучший пример этого можно увидеть в Гизе, где первоначальные мастабы были выложены обычными улицами к востоку и западу от пирамиды Хуфу. Но, как и в любом городе, план захоронений усложнялся строительством более поздних гробниц. Уже со времен Синусерта II, 19 век до нашей эры, у древних египтян происходит изменение в представлениях о загробном мире. Формируется идея о том, что посмертное существование начинается в инобытии, обители Осириса, структуру которого должна как можно точнее отражать планировка гробницы. К концу Среднего царства, с правлением Тутмоса I, эта концепция привела к полному отказу от возведения пирамид и началу строительства гробниц, вырубленных в скалах с богато выполненными росписями книг загробного мира, в частности, книги Ам-Дуат. Другой причиной перехода к новому типу захоронений было сокрытие царской усыпальницы с целью защиты от расхищения ее грабителями. Сами египтяне описывали земли Дуата как обитаемое место. Хотя существование мертвых зависело от живых, считалось, что они могут влиять на происходящее в человеческом мире события, так что им писали письма с просьбой о помощи в различных спорах. Египтяне не были одержимы смертью. Изучение погребений показывает нам, что именно любовь к жизни побуждала их к таким тщательным приготовлениям к инобытию, поскольку смерть, сопровождаемая правильными ритуалами, была лишь началом вечности, и потеря этого второго существования, лежащего за гранью человеческого мира, очевидно, и была их главным страхом. Иначе говоря, смерть, которой заканчивается эта жизнь, есть начало пути к бессмертию.